Глава 14. Время до крушения уровня 6 дней 23 часа. Просмотры 123,8 квадриллиона. Последователи 1,5 квадриллиона. Любят 372,4 триллиона. Место в группе лидеров 6. Премия 100 тысяч золотых. Кошмарный экспресс. Посадка, станция 283. Мы во второй раз дожидались кошмарного экспресса. Я наблюдал за тренировкой пончика через отверстие, проделанное заклинанием дыра, которое кошка подняла на 3-й уровень. Сейчас она упражнялась в создании отверстий малого диаметра. Она разобралась с тем, как активировать заклинание, и теперь, когда Монго стоял рядом с ней, могла запустить часовое утроение так, чтобы два дополнительных Монго появились по другую сторону отверстия. Теперь мы могли очищать помещение, не открывая дверей. Одновременно я пытался читать последнюю книгу Луиса Ламура, но сосредоточиться не удавалось. Я возвращался мыслями ко всем событиям последних часов. К тому же меня отвлекали многословные восклицания Пончика. Я глянул на свой хронометр. Поезд вернется через полчаса. У меня оставалось 10 минут до того, как мы приступим к необходимой подготовке. Мы максимально сократили свой визит в клуб Деспирадо. Имани и Элли прислали сообщение о том, что не смогут прийти. Не смог и Баутиста, но он на своем поезде приближался к концу линии. Так что мы решили, что заглянем совсем ненадолго. Когда мы проходили по клубу, Кувалда окружил нас магической защитой. В прошлый раз он этого не делал. Вся наша группа двигалась в темноте, сверкая голубым светом. «Купить за клин свои деньги», — сообщил нам Хлам. Это было самое длинное предложение из всех, что я слышал от кретина. «Купить защищать принцесса». «А спасибо тебе, Кувалда», — сказала Пончик и погладила каменного монстра по голове. Она ехала на его плече, когда мы подошли к клубу. Кувалда издал довольное бурчание. Меня гильдия уклонения не впустила, зато Кувалде было разрешено сопровождать Пончика. Оказавшись внутри, кошка прислала сообщение о том, что пробудет в гильдии час. «Пончик, тут совсем как у нас в тренажерном зале. Но тут дорого. Первый сеанс бесплатный, потом они поднимут цену до полного уровня. Если я захочу дойти до девятки, это обойдется в 20 тысяч золотых. Десятка – это 250 тысяч. Катастрофа!» «Карл, ладно, я буду в баре». Я обнаружил, что моя новая способность видеть сквозь преграды распространяется не на все двери. Она действовала только на порталы, магические перекрытия, созданные специально для телепортации людей. Например, для того, чтобы входить в свое личное пространство и выходить из него. Она не сработала на главном входе клуба Деспирадо, но помогла преодолеть дверь между местным баром и маленьким кабинетиком, где дежурила Клара Бель. Мгновенное фотографирование было мне, как недопущенному в гильдию, недоступно. Облом, одним словом. Я даже не представлял природу этой способности. Ни магия, ни навык. Некая обновляющая технология, взаимодействующая с подземельем. Очень много в этом мире и в управляющей им механике было такого, в чем я не разобрался до сих пор. Я долго сидел в баре и уныло таращился в стакан. 5 или 6 раз другие посетители подходили ко мне, но Хлам добросовестно их отгонял. Когда час был почти на исходе, мне пришла в голову новая мысль, и я подошел к танцполу. Я взмахнул рукой так, чтобы над головами всех присутствующих образовались речевые пузыри. Смотрите, М. Диннеман, сценарий судного дня, Прим 51. В зале находилось около 20 других обходчиков. По большей части это были люди, по большей части зависшие в районе 20 уровня. «Приветствую вас, друзья», — заговорил я, призывая ко всеобщему вниманию. «Я прошу вас о доступе к вашим чатам. Думаю, у нас теперь должно войти в привычку собирать в чатах сведения, полученные при контактах со всеми, кого мы встречаем. Когда у нас накопится достаточно информации, мы сможем создать свою сеть, в которой будет гораздо легче передавать друг другу все, что нам становится известно. Настоящая сеть, такая, в которой каждый участник связан с каждым, у нас не получится. Создать ее в наших условиях нереально. Но обмен информацией совершенно необходим, чтобы мы действовали разумнее. Мы думаем, что представляем себе, как покинуть этот этаж. Причем, наверное, существуют самые разные пути к успеху. Важно, чтобы знали о них мы все. Многие присутствующие сначала пожали плечами, но тут же принялись бить друг друга кулак в кулак, скрепляя новые контакты. Я подумал, что у хлама случится удар, потому что сам я ударил по кулакам всех, кто был в зале, и добавил 22 имени в реестр своих контактов. Когда Пончик присоединилась ко мне, я заставил ее последовать моему примеру. Сейчас, когда мы ждали «Кошмарный экспресс», я, наконец, оставил попытки читать и принялся просматривать сообщения. Некий человек, воин из Японии по имени Коки, открыл способ массовой рассылки сообщений по всем адресам из списка одновременно. И теперь у меня накопилась куча призывов о помощи и предложения обмена предметами. Сообщений набралось так много, что я предпочел создать отдельную папку, чтобы они не вылетали поминутно на мой интерфейс. Однако люди продолжали обращаться ко мне напрямую. Я истратил уйму времени на разъяснение того, как мало мы разбираемся в поездах. Важно было, чтобы как можно больше людей владели всей информацией. Я хотел им помочь, но меня поразило, как мало узнали люди за трое полных суток, проведенных на этаже. Карл. Нет-нет, на цветной линии все поезда из подземки. Они приходят и больше не возвращаются. На именованных ветках можно встретить и другое. Скажем, монорельсы, дизель-поезда, паровозы. Их маршруты всегда представляют собой петли. Именованные поезда – единственные из всех, на которых можно возвращаться на станции, которые ты уже проехал. Мы пока не встречали поезда, который возвращался бы на станцию с номером ниже 83. Данита Грейс. Я совсем не понимаю. На Фульвус линии поезда подземки. Они не возвращаются, кругов не делают. Карл. Значит, Фульвус – это цвет. Фульвус – желтовато-коричневый, тускло-оранжевый оттенок. Английский. Латинский корень «фульвус» используется в научных названиях некоторых биологических видов. Тут используются диковатые названия цветов. Данита Грейс. Я о таком никогда не слышала. На этом я перестал отвечать. Что я мог здесь добавить? Сердце было не на месте из-за нашего плана. Потому что это тупой, долбанный план. Но другого у нас нет. «Кошмарный экспресс» проходил свою петлю за полтора часа. Он выходил со станции 83, первой станции, на которой мы побывали и где познакомились с книжником. Проезжал 283-ю, где мы ждали его сейчас. Отправлялся в сторону станции 436, возвращался на 283-ю, другую 83-ю. И ехал назад, на первоначальную 83-ю. Мы были готовы запрыгнуть в него при его предыдущем появлении, но я удержал свою группу в последнюю минуту, когда мне вдруг стало ясно, как надо действовать. Если бы мы вошли в поезд тогда, то испортили бы все, что можно. Когда кошмарный экспресс под шипение и визг тормозов въехал на станцию, земля под нами задрожала. Тащил его старомодный паровоз, выкрашенный в угольно-черный цвет. Работал он на угле, а может и на магии, чем и объяснялось отсутствие третьего рельса. Спереди к нему был приделан клиновидный метельник, схожее с отвалом бульдозера приспособление, предназначенное для очистки железнодорожных путей от любых посторонних предметов. Низкой посадки. Этот паровоз тащил за собой штук 40 вагонов, оборудованных для перевозки скота. Когда он подвалил ближе, я услышал какой-то шум и увидел беспорядочное движение в некоторых из решетчатых вагонов. Там ехали непонятные громоздкие создания, и все они скребли стены своих узилищ, стараясь выбраться на свободу. Из одной клетки тянулись два щупальца, поэтому я с ужасом понял, что эти вагоны не имели крыш. Верх вагонов от потолка туннеля отделяли добрые 1.5 метра. При этом на каждом вагоне была установлена сплетенная из цепей клетка, почти достававшая до потолка. Я предположил, что такая конструкция должна была помешать кому бы то ни было запрыгнуть в вагон с платформы. Из какой-то клетки высовывались клешни и вырывались языки огня. Следующая была даже не клеткой, а цельным контейнером с водой. И оттуда торчали бивни, словно там перевозили нарвалов. Из вагона на платформу с шумом выплескивались целые водопады. Запахло морем. По всей видимости, не весь поезд был набит гигантскими монстрами. Я быстро сосчитал. Чудовища, несомненно, были в 14 вагонах. Большинство же остальных представляли собой убогие и пустые скелеты товарных вагонов. Ни в одном не было дверей, во всяком случае, со стороны платформы. Во всем поезде я заметил только два вагона, в которые мы могли бы пробраться. Последний вагон, тормозной вагон «Кабус» для технической поездной бригады, и первый из пассажирских вагонов, прицепленный непосредственно к паровозу. Паровоз при этом перед остановкой заехал в туннель, как это было и с локомотивами цветных линий. Так что иных способов попасть в поезд у нас не было. Мы устроились возле зоны остановки переднего вагона. Я расположился так, чтобы запрыгнуть в пассажирскую дверь. И я уже взялся за ручку, когда вылетело сообщение. «Здесь только выход. Вход в хвосте состава». Я мог только выругаться, охватывая взглядом весь поезд. Взгляд тут же зацепился за узкие трапы над открытым верхом грузовых вагонов. И меня немедленно осенило в отношении ближайших действий. Моя защитная оболочка выручить не могла. Нам предстояло влезть в кабус, на задней стенке которого крепилась лестница, которая поднималась с открытой площадки к верхней части вагона. Оттуда ползти на четвереньках по богом проклятым вагонным верхам при скорости движения 100 с хвостом миль в час по 38 вагонам, в том числе тем, которые служили темницами бешеным тварям. А если где-то в поезде обретался боевой маг, то он не упустит случая выпрыгнуть, как из засады, когда мы меньше всего будем готовы к отражению нападения. Поскольку двигаться предстояло от хвоста поезда к голове, то защитная оболочка не сработала бы. Ограда из цепочек, тянувшаяся сверху над вагонами, не позволяла нам запрыгнуть на вагоны, и я не доверял Пончикову заклинанию «прыгун через лужи», поскольку наша цель «трап» казалась чересчур хилой. Да, заклинание могло не сработать, хотя бы из-за того, что поезд двигался. «Да уж, мать твою!» – проговорил я, отступая на шаг. Прошла еще минута, и паровоз зашипел, начиная набирать ход. «Ну, план, план!» – пробормотала Пончик, не отрывая взгляда от отходящего поезда. «А теперь-то что делать?» Я принялся высчитывать, сколько времени понадобится поезду на то, чтобы миновать станцию. Получалось целых 1.5 минуты. Моя защитная оболочка действует в течение всего 20 секунд. Твою же, слишком долго. Я посмотрел на Пончика с Катей и нервно рассмеялся. Знаете, есть идея. Признаюсь, заговорила Катя, когда я начал готовиться к прыжку на поезд. Хекла предостерегала меня, говорила, что вы сумасшедший, что я должна быть очень осторожной, потому что вы можете привести меня к гибели. Я улыбнулся и спрыгнул на гравий, к рельсам. Во-первых, вы мне уже об этом говорили. Во-вторых, в этот раз рискую только я. И еще Пончик. «Карл, мне это не нравится!» Возмущенно воскликнула Пончик. Она устроилась у меня на плече. Монгу сидел в своей клетке-переноске. Катя осталась на платформе одна. «Все пройдет нормально», сказал я, вложив в голос больше оптимизма, чем ощущал сам. «Готовьтесь, но держитесь в стороне на тот случай, если мы случайно сведем вагон с рельсов». Я повернулся и затрусил навстречу следующему поезду. Он должен был прибыть на станцию через 15 минут. 5 минут уйдет у нас на легкую пробежку к тому месту, которое я наметил. Туннель был темным и стылым. Мои голые ступни скрипели, ступая по гравию. Пончик беспокойно урчал у меня на плече. Я запретил ей пускать в ход факел. По моему мнению, включив свет, она предупредила бы машиниста, и тот мог замедлить ход поезда. Надо было мне оставить Монго с Катей. Она бы не чувствовала себя такой брошенной. Мы добрались до места. Станция теперь сделалась для нас дальним световым пятнышком. Я ощущал вибрацию рельсов от приближения поезда. Вибрация была слабой, но мало-помалу она усиливалась. Она уже большая девочка и способна о себе позаботиться. А если так, то почему ты постоянно распоряжаешься, указываешь, что она должна делать? Ты даже не спросил ее, согласна ли она превращаться в великаншу. Просто навязал ей рюкзак и отдал приказ. «Ей это нравится?» – не согласился я. «А если бы не нравилось?» – я усмехнулся. «Это кто бы говорил? Не ты делала из нее карикатуру? Вспомни сапоги и мохок. Тут совсем другой вопрос. Мода одно, а изменение самой личности другое. Ты твердишь ей, что она должна быть собой, а сам меняешь ее сильнее, чем кто-нибудь еще. Я...» Пончик права, возразить было нечего. С другой стороны, ИИ предупредил, что мы не должны строить из себя доктора Фила. Мы не имеем права на такую роскошь, как истратить целый день зря, лишь бы не растревожить чувства друг друга. Я не хотел быть скотиной, но не хотел и дать Кате погибнуть. Знаешь, Пончик, а ты права. В следующий раз я спрошу Катю. Пончик погладила меня по макушке. «Карл, хороший мальчик!» Дрожь в рельсах нарастала. Я посмотрел на хронометр. Тютелька в тютельку. По расписанию. «Ладно, нам пора. Беги вперед и выпускай заклинание. Дай сигнал, когда будет готово». «По-моему, мы слишком далеко зашли», — проговорила Пончик после паузы. «Я могу выдать заклинание не дальше, чем в 300 или 400 футах от платформы». «Что?» Во мне мгновенно поднялся ужас. «Ты же говорила, в пределах видимости!» «Карл, так и было сказано, и я не виновата, что описание соврало. Мы забрались в туннель чересчур глубоко, и было уже слишком поздно. Она не сможет запустить заклинание, даже если мы опрометью побежим назад. Ничего, все получится. Будь готова рвать когти изо всех сил, когда мы телепортируемся. Вот сейчас нам пригодился бы наш старый мотоцикл». В туннеле стало светлее. Я слышал громыхание поезда по рельсам. Он ехал быстро, хотя машинист уже пустил в ход тормоза. Их скрежет отдавался явственным эхом в узком пространстве. Раздался режущий уши свисток. Отдаленный свет превратился в сердитый круглый глаз. Поезд был все ближе. Хотя он уже замедлял ход, скорость его была пока ужасающей. Пончиков прыгун через лужи требовал 3 секунд ожидания после активации. Поэтому рассчитывать время нужно было исключительно четко. Поезд был уже рядом. Метельник нацелился на нас, словно копье. Мать-перемать, он мчится быстрее, чем я себе представлял. «Бей! Бей сейчас же!» Я нажал на защитную оболочку. Прошло мгновение, и мы моргнули. «Нет! Я рассчитал чуточку слишком точно. Мы прыгнули и пролетели вдоль путей с 1/4 мили. Нас закидало извещениями. Поезд прогрохотал сквозь защитную оболочку. Все монстры с красными бирками навалились лапами на стену заклинания и их отбросило назад. Я надеялся, что они вылетели из поезда и разбились вдребезги. А поезд все надвигался. Его хвостовой вагон оглушительно скрежетал. Искры летели фейерверком. Он не сбавляет ход, набирает. Отчего он ускоряется? А, мать, бежим, бежим! Мы развернулись к станции. До нее было всего 100 метров. Так близко. Пончик просвистела мимо меня. В беге она вообще была сильнее. «Карл, поднажми!» — крикнула она, не оглядываясь. Я как будто попал в один из тех снов, когда хочешь бежать со всех ног и застреваешь в чем-то липком. Я знал, что бегу быстрее, чем кто-либо из смертных в естественных условиях. Но я потерял несколько бесценных секунд, когда растерялся, утратил ориентацию при виде мчащегося на меня поезда. а теперь упустил еще целую секунду в досаде на совершенную глупость. Казалось, поезд покрыл дистанцию в четверть мили за считанные мгновения. Какая у него скорость? Это же паровоз, а не поезд-пуля. Иначе синкансен. По названию японской высокоскоростной сети железных дорог, где мировой рекорд скорости уже превысил 600 км в час. Он неуправляем, сойдет с рельсов на первом повороте. Похоже, мы убили машиниста. Впереди меня Пончик подпрыгнула и спикировала на платформу. Она неслась так быстро, что, приземлившись, покатилась вперед. Я разглядел стоявшую на платформе Катю, которая огромными глазами следила за моим приближением. Я чувствовал поезд у себя за спиной. Земля тряслась, как при землетрясении. Не справлюсь. Я прыгнул и не справился. Споткнулся, свалился и сломался. Часть меня отметила, что если бы мое тело не было укреплено до сверхъестественного уровня телосложения, я взорвался бы, как воздушный шар, набитый кровавыми потрохами. В ту секунду, когда метельник смял меня. Это клиновидное приспособление спроектировано специально для того, чтобы отбрасывать в сторону все, что в него попадает. Пусть даже в узком туннеле нет обочин. Значит, приходится выбрасывать на платформы. Вылет на платформу следовало бы предпочесть тому, что произошло со мной на самом деле. Я подпрыгнул, когда поезд меня настиг. Почувствовал, как все твердое ломается и крошится внутри меня. Я летел и перестал лететь, шлепнулся на горячий металл. Еще находясь в воздухе, я инстинктивно прибег к заклинанию исцеления. Так как здоровье продолжало лететь под откос, я принял целебное зелье. Потом посмотрел в бок и успел увидеть испуганные глаза Пончика и Кати, когда мы с поездом пролетели мимо станции и ввинчивались опять в туннель на все возрастающей скорости. Я получил удар от метельника и взмыл в воздух. Передняя часть паровоза саданула по телу. Мое телосложение, импульс поступательного движения, упомянутое заклинание исцеления и неуязвимость ступней – вот что в совокупности одолело натиск паровоза и прицепило меня к жизни. Я лежал ничком на узкой плоскости сверху метельника прямо перед паровым котлом. Стоявший на платформе фонарь оказался как раз над моей головой. Его свет лился в непроглядную черноту туннеля. Передняя часть поезда уже горела. Чак, чак, чак паровоза, намного более громкая и ускоренная, чем должно было быть, наполняла меня ужасом. На передней стенке черного котла я увидел красные цифры – 666. Я принял второе целебное зелье. В хвостовой части поезда поднялся дичайший скрежет. Не знаю, что там происходило, но оно не замедлило ход адовой машины. Пончик. Карл, Карл! Карл, я в порядке. Я должен остановить поезд. Оставайся на месте. Пончик. Поезд сзади полностью разбит. Торопись, Карл! К узкой огражденной полосе, идущей вдоль левого бока паровоза, куда я переполз, снизу вела коротенькая лесенка. На правом боку локомотива, повернутом к платформе, такой полосы не было. Передо мной неслась с убийственной скоростью неровная каменная стена туннеля. Все мое тело болело. Я различал на стене отметины в тех местах, где с ней соприкасались поезда, проходившие по этому участку раньше. Если бы я вытянул руку, ее, вероятно, оторвало бы напрочь. Я осторожно подобрался к лесенке, приподнялся, тщательно стараясь не прикоснуться к массивному котлу, который разогревался все сильнее. Котел был окружен поручнем, который тянулся и дальше, к кабине, к окошку, откуда машинист мог смотреть на пути. В кабине горел красный свет, но никакого движения я не различал. Ниже ходили взад и вперед вдоль колес поршни. Открывались через неравномерные промежутки времени автоматические клапаны, и пар с шумом вырывался из них в туннель, заполняя его черное пространство туманом и влагой. Все вокруг было мокрым и горячим, как в сауне. Я скользил к кабине. Стена время от времени дотрагивалась сзади до моего плаща. Он задирался, грозя зацепиться и отодрать меня от паровоза. Я добрался до окна кабины, которая в ширине почти не уступала платформе, но высота ее составляла не больше метра. Всмотревшись внутрь, я сглотнул слюну при виде хаоса клапанов, рычагов, датчиков. На задней стенке кабины я различил пятно запекшейся крови. Машинист должно быть из тех, кто с красными бирками. К какому бы виду он ни принадлежал раньше, теперь он был мертв. Совсем, совсем мертв. На повороте поезд затрясся. Хреново, ох, хреново. Я сформировал рукавицу на кулаке. Ударил. Удар прошел, как сквозь бумагу. Пришлось ударить еще несколько раз, чтобы удалить осколки. Поезд угрожающе подпрыгивал на ходу, рельсы под ним как будто икали. Я протиснулся в узкое окошко и грузно свалился на пол. Входим в кошмарный экспресс. Кабина была наполнена кровавой слизью. Воняло горючим, огнем и кровью. Там был и второй мертвый машинист, который сидел у дальней стенки. Очаровательно, подумал я. Пара машинистов означала, что данный механизм вдвое сложнее нормального. Я повернулся к приборам. Увидел панель управления целиком, то есть еще больше втулок, датчиков и рычагов. Повсюду трубы. В нижней части одной из стен дверца, подобная каминной. В дверце имелось застекленное оконце, позволявшее видеть бушующий внутри огонь. Именно сюда кочегар должен был подбрасывать уголь для котла. Еще мой взгляд выхватил ряд манометров, протянувшийся над приборной доской. Точнее, их было 5 штук. И все показывали давление, очень близкое к критическому. Поезд трясся и громыхал. Из правой стороны приборной доски торчал большой красный рычаг. Предположительно, дроссель. Я взялся за рукоятку и опустил ее. И тогда поезд начал замедлять ход. Я расслабился, но тут же заметил, что показания всех манометров начали расти. Стрелка одного из них уже доползла до максимального значения. К моему ужасу, над приборной доской повисло новое информационное поле. Разрушающая бомба поезд. Тип. Паровой котел, сделанный с убойным пренебрежением к безопасности. Видимо, его нарочно делали так, чтобы он взорвался. Эффект. Граната размером с локомотив, готовая разорваться от чрезмерного давления. Как, по-вашему, каким может быть эффект? Статус. Испепеляющий. 75 тысячных. Если вы не удалите эту хрень в течение 2 минут, вас ожидает нечто чрезвычайно зрелищное. С потолка свисала цепочка. Я рванул ее. Заорал свисток. Я тянул цепочку вниз и смотрел, не отрываясь, не началось ли снижение давления. Показатель одного из манометров начал падать. Я дернул другой рычаг и отпустил. Тормоза. Они пришли в действие всего на секунду. Пришлось поработать рычагом, как насосом. Но результат моих усилий был исчезающе мал. Под этим рычагом обнаружился другой, идентичный. Я понятия не имел, какую чертовщину выделывал, и боялся, что вреда от моих действий больше, чем пользы. Но было уже слишком поздно бежать в хвост поезда, чтобы выпрыгнуть. Я уже был готов отправить сообщение Имани и Элли и спросить, не знает ли кто-нибудь из команды Meadow Lark, как надо управлять поездом, но вдруг заметил, что на меня из маленького окошка топки смотрит какое-то лицо. Я в изумлении отпрыгнул и увидел, что на моей мини-карте возникла точка. Белая, не игровой персонаж, внутри пламени. Я не мог позволить себе тратить время на раздумья. Я повернул раскаленную ручку, открывая дверцу. Горячая волна ворвалась в кабину. Из отверстия высунулась демоническая женская голова. Краснокожая, черноволосая женская головка. Образ красной дьяволицы в стиле 1950-х. По крайней мере, выше шеи. Только голова пролезала в проем. Волосы женщины были подняты в стиле рокабилли. Стиль одежды и музыки. Его расцвет пришелся на 1950-е годы и закреплены красной повязкой. Из волос выглядывали черные рога. От головы исходил пар. Глаза выглядели, как вращающиеся черные шары. Тяжелые круги под глазами придавали лицу измученный вид. «Зачинщица, малый демон Милф». «Милф, mother I'd love to fuck». «Женщина, которую я хочу иметь». Вульгарная аббревиатура, означающая привлекательную женщину достаточно зрелого возраста, годящуюся в матери мужчине, характеризующему ее таким образом. Уровень 75. Пожарная кошмарного экспресса. Ни мирный, ни игровой персонаж. Мать-одиночка должна есть. Вы нашли печку, которую требуется топить? Скорее всего, вы попали под власть малого демона. Но если этот огонь обязан быть необыкновенно горячим, то его, наверное, поддерживают намного более редкие милфы Шеола. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня». Прим 120. Когда беременная малая демоница приступает к дарению жизни, ее роды обычно длятся около 60 дней. За эти 2 месяца она приносит в Подоле от 15 до 18 тысяч новых жителей, выдавая безостановочно по 1 в 5 минут. Выживает только 1 из 10 тысяч, остальные живут не дольше нескольких секунд. Их трупы высыхают, твердеют и становятся сырьем для производства ценных продуктов, именуемых кирпичами Шеола. Они будут кишмя кишеть на 15-м этаже. При возгорании они горят долго, пепла выделяют в избытке. Малые демоны Милф, которые изучили магию воды, могут рассчитывать на высокодоходную работу истопниц паровых котлов. Запечатывая себя в котлах, они создают почти самодостаточную систему, благодаря которой не умолкает гул в котлах большего размера. К тому же так удобно компенсировать свою неудавшуюся молодость. Этот поезд ездит на мертвых младенцах. Из всей херни это самая херня. «Детка, а ты вовремя появился?» — громко произнесла зачинщица, перекрывая грохот поезда. Она говорила с редкостным акцентом, который можно было счесть близким к немецкому, что контрастировало с ее обликом. «Что-то произошло с машинистом и Котсброкен». Грубое немецкое ругательство боевым магам. «Они сдулись. Видишь клапан? Вон там, вверху, левее. Повернешь его ради меня. Тот идиот не открыл клапан. А я не могу управлять им отсюда». «Где? Вот этот?» — переспросил я. «Точно. Поверни его влево. До упора давай. Да. Худ. Хорошо. Немецкий». Показатель одного из манометров вернулся в зеленое поле. Поезд содрогнулся, не дать не взять от удовольствия. «Новое достижение. Продолжаем кататься. Вы ведете поезд. Вот это дерьмо святое так святое. Награда. Я верю, что управлять поездом уже награда для какахи». После сделанного зачинщица принялась обучать меня управлять поездом при помощи четких команд, лишенных эмоций. Когда я открыл один клапан на 10 секунд, а другой на 5, информационное поле, разрушающая бомба, исчезло. Сразу стало легче дышать. Мы с моей наставницей прошлись по всем рукояткам, и я добился полной остановки поезда. Затем заставил его снова поехать, только медленно, со скоростью 30 миль в час. Небольшая доля типичной скорости этого поезда. Демоница научила меня управлять дросселем и двойной тормозной системой, в которой один рычаг контролировал тормоза самого паровоза, другой – тормоза вагонов. Оказалось, что я чуть не погубил поезд и всех нас, когда дергал рычаги наобум и не подозревал, как близко к гибели провел поезд. За время общения зачинщица родила 3 раза. Она морщилась, я слышал короткий вскрик, который почти мгновенно обрывался. «Теперь ты умеешь вести поезд», – наконец сказала она. «Не развивай большую скорость, не нагнетай давление чересчур сильно, и проблем не будет, а? А теперь закрой мою дверь и дай мне жить дальше». Она показала на небольшой ящик в дальней части кабины. «Если что-нибудь со мной случится, забери этот ящик. Ты не сможешь долго его использовать, потому что у тебя нет запасов воды или нефти. Закрой же мою дверь». Она начала втягивать голову обратно в топку. «Погоди», — заволновался я. «Как отсюда вернуться на станцию? На 10-ю, я имею в виду. На вокзал. Переведи стрелки перед следующей станцией. У тебя будет несколько возможностей. Выбери ремонтная станция. Ты попадешь туда, и поезд восстановится». Она указала жестом на правый борт паровоза, противоположный тому, с которого я забирался внутрь, и втянула голову. Сквозь стук колес и гул пламени я расслышал крик нового ребенка. Затем еще одного. У нее двое детей там, внутри. Два жизнеспособных ребенка. Я закрыл дверцу, заложив ее тяжелой тряпкой, которую показала зачинщица. Перевести стрелки? Как же я это сделаю? Я осмотрел правое место машиниста. Там была рукоятка, соединенная с шестом, который, в свою очередь, был прикреплен к боку котла. Я понял, что передо мной нечто вроде комбинации рычагов. Перемещая вверх-вниз рукоятку, я сдвигаю шест в бок, а он, надо полагать, нажимает на стрелки на путях. Если я попытаюсь это сделать прямо сейчас, то добьюсь только того, что шест ударится о стену. Значит, надо двигаться вперед на малой скорости и дожидаться момента, подходящего для перевода стрелок. Я взглянул на тот скромный ящик, который показала демоница. Он стоял в углу кабины возле входа и был залит кровавой слизью в том месте, на которое натолкнулся, падая машинист, а может быть и боевой маг. Я поднял крышку и достал из ящика черный брусок. «Кирпич Шеола. Если Санта дарит уголь тем детям, которые постоянно плохо себя ведут, возможно, такие вот штуки он дарит величайшим негодяям, каких знала история. Гансу Груберу». Один из самых знаменитых злодеев мирового кино. Террорист из фильма «Крепкий орешек» «Die Hard» 1988 года в исполнении Алана Рикмана. Этот фильм принес мировую славу исполнителю роли главного героя Брюсу Уиллису. Также в фильме снимался танцовщик Александр Годунов. «Например, или тому гаду, который изобрел испанский сапог. Горит такая штуковина намного жарче и намного дольше, чем простой уголь. А когда я говорю «намного дольше», это означает «до конца вашей жизни», то есть неделю или больше. Чтобы не огорчать вас, мы не скажем вам, откуда берется такой материал. Мы вас только что обманули. Это труп ребенка». Я с отвращением выпустил брусок и обтер ладонь о плащ. Ящик вмещал штук 50 таких кирпичей. Я сделал глубокий вдох, поднял весь этот ящик и переместил в свой инвентарь. Меня била дрожь. В лужах, размазанной повсюду слизи, я нашел два интересных предмета. Небольшой ранец с золотыми монетами числом 350 штук и большой бронзовый ключ. Я поднял этот ключ и быстро осмотрел его. «Ключ машиниста паровоза открывает доступ во все зоны со статусом «только для сотрудников железного клубка» и в локомотивы паровой тяги. 400 машин». Вот теперь я смог окончательно расслабиться и осмотреться в новой обстановке. Я был жив. И не только жив, я еще и угнал этот, мать его, поезд. Лишь осознав этот факт, я увидел свои статы и выдал вслух парочку неприличных слов. Я поднялся на целых 3 уровня. Теперь у меня был 32-й, плюс 3 новых ящика боссов местности. Очевидно, я уничтожил всех монстров, что ехали в поезде, и 3 из них были боссами местности. Я посмотрел на карту и не увидел у поезда ни единого косого креста. Когда я брал в руки карту в последний раз, я еще не поднял свой уровень даже на 1. А сейчас таки выиграл суперкубок. К тому же, кажется, на меня свалилась гора опыта, когда я взялся за управление поездом. Несмотря на все, в активе оставалось только одно новое достижение, с которым я еще не ознакомился. «Новое достижение. 3 привета за побоище. Вы убили 3 монстров-боссов одним ударом. Я начинаю думать, что ваша дикая живучесть с чем-то досвязана. Или вы до жути хороши в каком-то мастерстве, или вы просто удачливый пижон. Святое дерьмо – это в любом случае отличная работа. Награда. Вы получаете платиновый ящик Большого Папы. Я разглядел в задней стенке локомотива небольшую дверку. Выйдя из лужи слизи, я открыл люк, чтобы увидеть хвост своего поезда, медленно и с пыхтением катившегося по рельсам. Меня разобрал смех при виде тотальных разрушений, которые я вызвал своим защитным заклинанием. Первый за локомотивом пассажирский вагон внешне как будто не пострадал, хотя пятна крови внутри я все-таки заметил. По всей видимости, это был единственный вагон во всем поезде, избежавший повреждений. Все прочие вагоны, в том числе те, что были набиты гигантскими монстрами, оставались на рельсах и тянулись вперед, но их стенки были сметены или разломаны. Теперь их было бы уместнее назвать не вагонами, а платформами. То, что еще оставалось от вагонов, свободно болталось и высекало искры из стен туннеля, когда заприкасалось с ними. На моих глазах от поезда отвалился какой-то деревянный чурбан и, покачавшись, полетел куда-то в бок. Кабус все еще тащился сзади, но его верхняя часть была сметена напрочь. Я не мог поверить, что махина не была уничтожена полностью. Разрушение предыдущего поезда теперь задним числом представлялось довольно легким делом. Я подумал, не замешана ли какая-нибудь магия в том, что мой нынешний поезд удержался на рельсах. Да что уж там, ведь я чуть-чуть не взорвал его к чертовой матери. Может быть, вагоны изначально были сконструированы так, чтобы разломаться при подходящем случае. Или авторы сценария предусматривали, что гигантские монстры вырвутся на свободу, и специально ради этого стенки вагонов были сделаны хрупкими. Карл. Привет, Пончик. Ты можешь спуститься на рельсы и посмотреть, есть ли среди трупов боссы местности? Я ни хрена не представляю, где я сейчас, и было бы просто отлично, если бы ты стащила с трупа босса дорожную схему и дала мне знать, когда я буду приближаться к станции. Только не подходи к телам, пока не убедишься, что они мертвые. Пончик. Хорошо, только не наедь на меня. Прошло не больше 40 минут. Скорость поезда упала до скорости улитки, если сравнивать ее с нормальной скоростью движения. Возможно, я уже проехал станцию и не заметил этого. Я подозревал, что ненадолго отключился. Карл, времени у тебя достаточно. Хочу поглазеть на станцию 436. Потом по петле вернусь к вам. Я надеялся, что груды мусора на железнодорожном полотне не застопорят поезд. Буду на 436-й, и там многое выяснится. У меня уже родилась некая мысль. Я снова взялся за чат. Карл. Но если ты боишься за Монго, то сейчас было бы самое время устроить ему испытательную скачку. Прокатись вдоль путей и узнай, какую скорость он разовьет с тобой на спине. Пончик. Карл, ты гений. Карл, ты это всегда знала. Пончик. Карл. Карл. Что? Пончик. Не поступай так со мной никогда. Я думала, что от тебя осталось мокрое место.